Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас я с радостью говорил себе, все-то еще не так скоро, и с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом. Был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета, с золотой медалью, кончившей ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала. Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем». — решительно сказал отец, и все несмело сели. — Ну, с Богом! — через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился. Пока она плача целовала и крестила меня, я уже думал: а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержу. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30. Рассказать, кто такие были амаликитяне. Попросили четко и красиво написать «Снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть «Румяной зарею покрылся восток». Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили, верно учителю, рыжему, в золотых очках, широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение. И он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я?